Как правило, диверсанты не сражаются со своими противниками в честных битвах. Они устраивают засады, окружают толпой и вообще готовы идти на любые уловки, которые в обществе принято считать трусливыми и подлыми. В этом смысле к истинной сущности диверсантов ближе не Акюра, стремящиеся в первую очередь как можно сильнее развить навыки каждого отдельного бойца, а Субару, которые привыкли давить числом и не ожидать многого от каждого конкретного диверсанта. Пусть битвы один на один и случаются, как правило, Субару удается разгромить врага за счет численного превосходства. Другими словами, их навыки не предназначены для битв в равных условиях. А поскольку сейчас им не удалось захватить позиционное преимущество, эти диверсанты вдвое слабее, чем могли бы быть. Николай зловеще ухмыльнулся, размахивая огромным комбо-мечом. Чаще всего быстрые и ловкие диверсанты видели в крупных неповоротливых противниках, вроде Николая, легкую добычу. Если в бою один на один Николай еще смог бы за ними угнаться, то в бою против двух или более диверсантов он бы ничего не обещал. Однако сейчас его противникам недоставало живости. Слишком вялые шаги, слишком медленные движения. И виновата в этом... Явись, покров иллюзий! Магия, которую без конца поддерживал стоящий неподалеку от Николая Матеус. Вообще он специализировался на магии подчинения птиц и зверей. Вот только сейчас подходящих целей для нее не было. Однако специализация вовсе не означала, что Матеус не знал других заклинаний. Подчинение птиц и зверей – лишь одна из разновидностей магии вмешательства в сознание. И Матеус владел большинством заклинаний этого типа. В данный момент он поддерживал поле, подавляющее разум. Любая попытка приблизиться к Николаю на расстоянии удара заканчивалась тем, что Субару попадали под действие поля. Разумеется, так просто захватить контроль над их сознанием поле не могло. Но немного сбить с толку – вполне. Расплывался мир перед глазами, искажались звуки. Все чувства начинали сбоить. И этого достаточно, чтобы выбить человека из равновесия. Быстрые движения могли закончиться для противников тем, что они подвернули бы ноги или споткнулись. Разумеется, диверсанты прекрасно обучены управлять своими телами и настолько неуклюжих ошибок не совершали. Но их скорость все равно слегка притуплялась. Затем в дело вступал огромный меч Николая, которым он словно пытался выкосить врагов разом, и диверсантам приходилось отступать. Субару пытались метать в наемника ножи, но бронированного и на удивление проворного для своих пропорций Николая маленькие метательные клинки не брали. К тому же... «Явись! Прерыватель!» Раздалось заклинание, и Изита установила заградительное поле. Оно тут же отразило очередной залп из метательных ножей и игл. Зита не сделала поле всенаправленным. Она установила незримый щит, который отражал атаки лишь с одной стороны, что означало «сбоку прилетели метательные иглы Виви». Диверсанты, начавшие было переключаться с метательного оружия на клинки для ближнего боя, прервались и сосредоточились на бегстве от игл ассасина. Все это время Субару молчали. Они не ругались, не вопили. Когда они увидели, что враги защитились от их бросков, они решили, что там невидимая стена. И мгновенно сделали еще один вывод. Там оружие не пройдет. Поэтому сейчас, когда Виви вдруг метнула в них иглы, они отреагировали слишком поздно. Конечно, так просто поразить диверсантов в уязвимые места не получилось. Но после сочетания силового поля Зиты и игл Виви, появилось отчетливое ощущение того, что Субару под давлением, что они начали действовать неуклюже. Противники явно с трудом сдерживали натиск. Не помогало и то, что поле боя в лице тронного зала уже повидало множество битв. Они уничтожили все, что в нем находилось, включая несколько колонн. В потолке тоже зияла огромная дыра. Вокруг валялась куча обломков, но диверсанты все равно не могли использовать любимую тактику постоянных пряток, перебежек и набегов. Вот только... Настоящий противник... «Он!» – проговорил Леонардо, отражая кортиком удар набросившегося диверсанта Субару. «Он тоже диверсант, но даже раньше стоял на другой ступени по сравнению с этими». В битве отряда Николая против диверсантов Субару фактически наступил застой. Обе стороны топтались на месте. По сути, товарищи Николая занимались лишь тем, что сдерживали диверсантов, не давая им прийти на помощь Сине Акюре. И диверсанты Субару занимались тем же самым. Син Акюра. Один из новых империонов, выбранных императором Газом. Он в одиночку уверенно держался против пяти бойцов. Акари, Красной Чайки, Давида, Сельмы и Альберика. И даже постепенно побеждал их. Разумеется, Альберик не умел сражаться плечом к плечу с такими союзниками. И то же самое касалось Акари. По этой причине они не могли организовать слаженное нападение. Другими словами, они действовали как три независимых отряда, каждый из которых атаковал по-своему. Обычный человек ни за что не смог бы совладать с атаками с трех сторон. Однако Син Акюра спокойно переживал любые выпады. «Прямо как...» – пробормотала Зита. «Император Газ в бою против восьми героев!» Или как он же в бою против апостолов. Наверняка 5 лет назад, во время штурма столицы Империи Газ, в тронном зале развернулась похожая битва. Один боец в одиночку держался против натиска сил, превосходящих его в несколько раз, и умудрялся демонстрировать превосходство. Это уже не просто так не бывает, а настоящее чудо. Людей, победивших императора Газа, называют восьмеркой героев. Другими словами, для победы над одним императором Газом понадобилось 8 человек, считая магов. Скорее всего, всю правду о той битве знали лишь те самые герои. Легенды о победе над дьяволом наверняка слились с фантазиями рассказчиков, сильно приукрасившими те события. «Если этот мужчина, Империон, он может обладать той же силой, что и Император Газ?» «И если так, получится ли у пятерки бойцов победить его?» «Нам нужно поскорее покончить с нашими!» — ответила Виви с тревогой в голосе. Несомненно, она хотела как можно скорее прийти на помощь Альберику и оказаться рядом с ним. Будучи ассасином, она, как и диверсанты, не слишком годилась для битв лицом к лицу, но вполне могла воспользоваться ошибкой врага, чтобы нанести решающий удар. Однако... «Это будет непросто», — отозвался Матеус. «Наши противники не дилетанты». Как говорилось ранее, диверсанты Субару заслуживали своей славы и делали все возможное, чтобы отряд Джилетто не смог воссоединиться с командиром. Даже сейчас, в не самых выгодных для диверсантов условиях, оставшаяся в живых семерка Субару продолжала атаковать. Они уже поняли, что уступают в ближнем бою, и часто переходили на метательные ножи. Из-за этого никак не выходило их прикончить. Хотя отряду Джилетто и казалось, что запас метательных ножей должен был иссякнуть давным-давно, они слишком тяжелые, чтобы таскать их с собой десятками. Враги продолжали метать их. Возможно, они заранее обустроили в тронном зале или во всем замке множество тайников. С учетом того, сколько времени диверсанты Субару служили князю Хартгену, они вполне могли их предусмотреть. Впрочем, если их громить... «То всех сразу!» – пробормотал Николай. «Если прикончить 1-2 диверсантов и склонить чашу весов на свою сторону, выжившие Субару наверняка придут на помощь Сину Акюре и попытаются быстро добить Альберика и его товарищей. А так как противники Сина и без того едва держались, подкрепление Субару быстро разгромило бы их. Отряд Джилетто не мог потягаться с диверсантами Субару в скорости». Если бы и те, и другие дружно бросились на помощь товарищам, отряд Джилетто воссоединился бы с союзниками на несколько мгновений позднее. И диверсантам с их скоростью реакции этих мгновений вполне могло хватить. Поэтому, если отряд Джилетто собирался как-либо помочь Альберику, первым делом от них требовалось победить диверсантов Субару. Или, по крайней мере, надежно их обездвижить. «Я применю сильное заклинание», — подала голос Зита. «Мне нужно сосредоточиться, защищайте меня!» Другими словами, она больше не могла помогать товарищам магии. Но... «Только поторопись!» Бросила в ответ Виви. «Я понимаю». Николай молча кивнул. Зита начала читать длинное заклинание.